Приложение. Короткие рецензии на все фильмы с Брюсом Уиллисом. Первый смертельный грех, 1980. Дебют Брюса Уиллиса в полнометражном кино легко можно пропустить, если моргнуть в неподходящий момент. В мрачном мелодраматическом триллере с Фрэнком Синатрой о детективе нью-йоркской полиции, который пытается сложить воедино улики в деле потенциального серийного убийцы, Уиллис играет мужчину в шляпе, проходящего мимо Синатры по пути в ресторан. Каждому актеру нужно с чего-то начинать. Настоящая ирония заключается в том, что Уиллис стартовал в фильме с Синатрой, в то время как литературный основой для «Крепкого орешка» стал роман Родерика Торпа «Ничто не вечно», который был сиквелом его жизни «Детектив», экранизированный с Синатрой в 1968 году. Синатре пришлось отказаться от возможности сыграть детектива Джо Лиланда в «Крепком орешке». Старому певцу было бы около 72 лет на момент съемок. Роль была переделана под другого актера. Джо Лиланд стал Джоном МакКлейном. И так была написана голливудская история. Вердикт. 1982. Пол Ньюман завораживает в мрачной и меланхоличной судебной драме Сидни Люмета об адвокате-алкоголике, пытающемся искупить свою душу, выиграв запутанное дело. Вердикт принес Ньюману его шестую номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Можете показать этот фильм любому, кто сомневается в том, насколько захватывающим этот актер мог быть на экране. Но здесь он упомянут из-за краткого появления Уиллиса в роли посетителя зала суда, которого можно заметить за спиной Ньюмана в некоторых сценах. «Свидание вслепую», 1987. Как и многие до него, Уиллис использовал комедию как мост от успеха на телевидении к звездной карьере в кино, сыграв незадачливого служащего, которому нужна спутница для важного корпоративного мероприятия. Уиллис в основном готовит почву для шуток, а затем реагирует на нелепую физическую комедию, которую исполняют Джон Ла-Роккет из «Ночного суда» и безрассудно пьяная Ким Бейсингер. Но за хитрой улыбкой, которую он демонстрирует в финальные моменты фильма, когда его персонаж стоит над бассейном, готовый нырнуть, мы наконец-то видим того харизматичного исполнителя главных ролей, которым Уиллису было суждено стать. «Закат», 1988. Уайатт Эрп, Джеймс Гарнер, соглашается стать наставником для популярной звезды вестернов, Уиллис, после чего оба оказываются впутанными в историю с убийством. Гарнер невероятно элегантен в роли уверенного в себе стража закона, а Уиллис уже идеально вписывается в образ дерзкой кинозвезды, наслаждающейся видом с голливудского Олимпа. Однако затянутый и скучный закат не говорит ничего интересного о знаменитостях, лишен едких наблюдений, характерных для комедии Блейка Эдвардса, и не выжимает ни капли саспенса из своего криминального сюжета. И это правда, плюс-минус пара лживых деталей. «Крепкий орешек», 1988. Квинтэссенция боевика о простом парне, захватывающая, как американские горки. Картина Джона МакТирнана переизобрела жанр, сделав героев из простых Джо парней из рабочего класса. Саркастичный юмор Уиллиса на каждом шагу противопоставляется ледяной надменности Алана Рикмана. Фильм сохраняет бодрый темп между каждой из своих зрелищных сцен. Редкий случай, когда каждый элемент работает на результат, создавая идеальный напряженный триллер и одно из самых увлекательных приключений в истории Голливуда. «В стране», 1989. Благонамеренная, но слащавая антивоенная драма о любознательной девочке-подростке, Эмили Ллойд, которая заботится о своем дяде-ветеране Вьетнама, Уиллис, одновременно надеясь узнать больше о своем погибшем на войне отце и о зверствах, с которыми столкнулись оба мужчины за границей. Уиллис восхитительно играет, смешивая свое сияющее, уверенное обаяние кинозвезды с небрежными манерами сельского работника с ранчо в Кентукки. «В стране» воспринимается как намеренный ответ на внезапный успех «Крепкого орешка», напоминание для индустрии и, вероятно, для самого себя, что он может убедительно выглядеть в роли характерного актера, идущего против течения. Но пока Уиллис работает скальпелем, режиссер Норман Джуйсон, «Во власти луны», «Полуночная жара» и остальные актеры обрабатывают материал эмоциональной кувалдой, разбивая вдребезги даже самые искренние антивоенные посылы сценария. «Уж кто бы говорил» 1989. Мать-одиночка Молли, Керсти Элли, и ее симпатичный няня Джеймс, Джон Траволта, то влюбляются, то расстаются, связанные общей любовью к сыну Молли, Майки, которого озвучивает Уиллис. Это милый трюк и остроты Уиллиса, произнесенные с энтузиазмом и изрядной долей обаяния, самое удачное, что есть во всей этой затее. Жаль, что у сценаристки и режиссера Эми Хеккерлинг не оказалось сюжета за пределами забавной предпосылки, так что Траволта и Элли в основном барахтаются в неправдоподобных сценах, развязку которых сможет предугадать любой зритель старше 2 лет. «Крепкий орешек 2» 1990. Режиссер Ренни Харлин перерабатывает элементы шедевра Джона МакТирнана. Террористы замышляют недоброе во время рождественских праздников, и лишь только Джон МакКлейн, Уиллис, может им помешать, но не может в полной мере заставить молнию ударить в одно место дважды. Хотя сиквел не так держит зрителя в напряжении, как его предшественник, «Крепкий орешек 2» может похвастаться все еще полным энтузиазма Уиллисом, измывающимся над своим телом с фирменным маклейновским упорством, и ансамблем характерных актеров во второстепенных ролях: Уильям Сэдлер, Франк Неро, Джон Эймос, Деннис Франц, которые добавляют диалогам остроты, колорита и характера. «Уж кто бы говорил 2» 1990. Хеккерлинг вновь собирает свою команду для сиквела, снятого с целью быстрой наживы, который получается грубым, инфантильным, расистским и сексистским. В заслугу Уиллиса можно поставить то, что он неплохо шутит, озвучивая внутренние мысли малыша, на этот раз имеющего дело с трудностями приучения к горшку. «Я до сих пор травмирован видом Мела Брукса, озвучивающего чудовищного мистера унитазного человека», и появлением младшей сестры, озвученной Розанной Барр. «Костер тщеславий» 1990. Просчет почти на всех уровнях. Брайан де Пальма был неподходящим выбором для экранизации сатирического романа Тома Вулфа о расовой и классовой войне в сенсационалистской версии Нью-Йорка. Слишком мягкий Том Хэнкс не понимает, как играть Шермана Маккоя, владыки вселенной с Уолл-стрит, чья жизнь рушится, когда он становится участником нашумевшего ДТП. «Костер» оказался загублен неудачным кастингом и непониманием тона. Однако я с удовольствием смотрел за Уиллисом в роли Питера Феллоу, неудачливого журналиста, который, раскручивая дело Маккоя, рвется к литературному успеху и становится в процессе монстром, созданным медиа. Уиллис понял поставленную задачу, поэтому его ловкая актерская игра остается единственным светлым пятном этого разочаровывающего провала. «Смертельные мысли» 1991. Уиллис в интервью Чарли Роузу в 2002 году заявил, что считает этот фильм одним из 2-3 своих лучших. Легко понять почему. Мрачный психологический триллер Алана Рудольфа о домашнем насилии позволяет актеру проверить себя в непривычном амплуа, и бросить вызов своей фан-базе, сыграть отвратительного алкоголика-тирана. Жаль, что Рудольф не понимает тонкостей, и переживание вины в фильме выглядит до неприличия мелодраматично. В то время главной приманкой картины была возможность увидеть знаменитую пару Уиллиса и Деми Мур вместе на экране. Но единственная причина, по которой смертельные мысли стоит помнить сегодня, это убедительное изображение Уиллисом манипулятивного подлеца. Гудзонский ястреб, 1991. Амбициозный и развлекательный фильм-бардак с настолько грандиозным замахом. Уиллис и Дэнни Айелло играют поющих взломщиков, которых шантажом заставляют украсть части машины, изобретенной Леонардо да Винчи. Что он почти заслуживает прощения за свой абсурдный сюжет и сюрреалистический балаган. Гудзонский ястреб, снятый по мотивам оригинальной идеи, которая как-то пришла Уиллису в голову, за что он получил свое единственное в карьере упоминание в титрах как автор сюжета, напоминает полнометражный мультфильм «Луни Тюнс». Наемные убийцы носят имена шоколадных батончиков. Подпольная сеть папских шпионов защищает Ватикан, а довершает все это головокружительная погоня на скорой помощи по Бруклинскому мосту. Вся эта история излишне сложна и безудержно глупа, но нельзя не восхищаться ее оригинальностью, рожденной из нежелания играть по традиционным правилам кинопроизводства. Билли Бадгейт, 1991. В начальной сцене гангстерского фильма Роберта Бентона Уиллис смакует соблазнительные диалоги, написанные Томом Стоппардом, фехтуя на словах с угрожающим Дастином Хоффманом, испуганный Николь Кидман и сдержанным Стивом Бушеми. Стивом Бушеми. И это лучший момент картины. Уиллис перебирает всю палитру эмоций, от дерзости и раскаяния до печали и гнева, в течение 10 впечатляющих минут. Что еще остается его персонажу? Он привязан к стулу, а его ноги залиты в бетон, после того, как он рассердил не тех преступников. Первая половина Билли Бадгейта заполняет пробелы в предыстории. Хоффман в роли голландца Шульца берет под опеку парнишку из Ирландского квартала, Лорен Дин, а Брюс Уиллис в роли Бо Вайнберга, правой руки Шульца, предает его. Редко когда Уиллис выглядел столь самоуверенным, элегантным и харизматичным, как в сценах, где он обольщает Кидман и предает Хоффмана. Он доминирует в своих немногочисленных сценах, которые становятся еще зловещее, поскольку нам известна участь его персонажа. Это также означает, что его персонаж отсутствует в пресной и неровной второй половине фильма, которая превращается в незамысловатую провинциальную притчу и безвкусную историю о запретной любви, совершенно оторванную от того фильма, который мы начинали смотреть. «Последний бойскаут», 1991. Сценарист «Смертельного оружия» Шейн Блэк написал этот дерзкий боевик о напарниках, в котором опозоренный частный детектив Уиллис и бывший квотербек NFL Дэймон Уайанс объединяются, чтобы предотвратить покушение на сенатора, выступающего против легализации азартных игр в Лос-Анджелесе. Потрепанный жизнью и избитый Уиллис великолепен в роли беспрестанно курящего сыщика. Джо Халленбек — это самый крутой экшен-персонаж Уиллиса после Джона МакКлейна. Если бы только сильно переписанный третий акт, в котором Уайанс скачет на лошади по полю во время футбольного матча и останавливает пулю снайпера метко брошенным мечом, не вышел из-под контроля, то фильм почитали бы как классику жанра боевиков 1990-х, а не просто как добротный развлекательный проект. «Игрок», 1992. Паранойя и чувство вины охватывают голливудского продюсера Тим Робинс, когда в его офисе начинают появляться послания с угрозами смерти, начертанные на открытках. Режиссерский подход Роберта Олтмана, напоминающий метод наблюдения со стороны, точно схватывает безобидные разговоры на отраслевые темы. Однако едкие шпильки в адрес Голливуда в итоге уступают место пресному детективу с убийством. Единственная сцена с Уиллисом, в которой он спасает Джулию Робертс в концовке фильма в фильме, служит циничной насмешкой над теми, кто ежедневно жертвует художественной целостностью в бездушной голливудской системе. «Смерть ей к лицу», 1992. Удивительный курьез от Роберта Земекиса, который идет вразрез со всем, что зрители привыкли ожидать от Уиллиса. И это прекрасно. Персонаж Уиллиса, затюканный муж, по большей части служит опорой для масштабных актерских работ Мэрил Стрип и Голди Хоун, играющих вечных соперниц, сражающихся за эликсир молодости. Уиллис демонстрирует невероятный контроль, изображая человека, полностью теряющего управление ситуацией, в то время как вокруг него разворачивается макабрический и смертельно опасный хаос. К сожалению, для Уиллиса это была одна из последних ролей в чистой комедии, которой он был готов отдаться без остатка. «Заряженное оружие 1», 1993. Сэмюэл Л. Джексон и Эмилио Эстевес уморительны в этом насыщенном камео-пародийном фильме, который высмеивает основной инстинкт, молчание ягнят, мир Уэйна и, конечно же, франшизу «Смертельное оружие», спродюсированную Джоэлом Силвером. Дурашливая, но зачастую смешная доколик картина показывает нам Уиллиса в одной забавной сцене, которая пародирует как «Крепкий орешек», так и взрывную сцену на пляже с Мелом Гибсоном, где вооруженные до зубов головорезы ошибаются и расстреливают не тот автодом. «На расстоянии удара», 1993. Непосредственно перед тем, как криминальное чтиво перезапустило его карьеру, Уиллис неожиданно снялся в этом своеобразном триллере о серийном убийце, действие которого разворачивается среди речных спасателей в Питтсбурге. Уже одно это помогает фильму выделиться на фоне других картин в жанре экшен. Фильм можно смотреть только ради одного Уиллиса, который играет вариацию на тему привычного ему образа выгоревшего копа. Его фирменное выражение лица, когда он стреляет из сигнальной ракетницы вдогонку уезжающему автомобилю, вызывает у меня ухмылку всякий раз, когда я его вижу. Однако к концу слишком много недоработанных сюжетных линий, волна безвкусных полицейских клише и неудачно подобранная на роль Сара Джессика Паркер в совокупности топят эту сносную, но чрезмерно предсказуемую историю. «Криминальное чтиво», 1994. Гениальный, пропитанный криминальным духом шедевр Квентина Тарантино сплетает воедино захватывающие зарисовки о наемных убийцах, женах гангстеров, пятидолларовых молочных коктейлях, потерянных золотых часах, чемодане и одном чрезмерно гордом боксере, Уиллис, не желающем проигрывать в решающем бою, что навлекает на него такие неприятности, о которых он и помыслить не мог. Каждый актер ансамбля великолепен. Однако невероятно сдержанная игра Уиллиса в роли Бутча держала зрителей в напряжении внутри его стиснутого кулака, пока он, словно канатоходец, балансировал между жизнью, смертью и сексуальным унижением. Все ради того, чтобы вернуть дорогую сердцу реликвию из своего прошлого. «Норт», 1994. Занудная притча о мальчике, жаждущем внимания, Элайджа Вуд, который путешествует по свету в поисках новых родителей, потому что его собственные слишком поглощены собой. Посыл фильма? Все семьи ужасны. Обворожительный Уиллис — единственный из актеров, кто понимает, как следует отыгрывать нелепость, заложенную в сценарий Алана Звайбела. Все остальное, от костюмов и актерской игры до сюжета в целом, гиперболизировано до степени фарса, что было бы приемлемо, будь это хоть немного смешно. Режиссер Роб Райнер метил в атмосферу фантастической сказки, но промахнулся и очень сильно. «Цвет ночи», 1994. Эту картину помнят за решение Уиллиса появиться на экране полностью обнаженным, что было неслыханно для звезд мужского пола такого уровня. Все остальное в «Цвете ночи» достойно забвения. Фильм представляет собой мелодраму в дурном вкусе уровня второсортного кино. Ему была бы уготована участь поздних ночных показов на кабельном телевидении, не будь в главной роли коммерчески успешной звезды, достойной афиши. Уиллис играет страдающего дальтонизмом психоаналитика, который сбегает в Лос-Анджелес после самоубийства одного из пациентов и сразу же впутывается в не менее сложную детективную историю с убийством, связанную с одним из его коллег-психотерапевтов — Скотт Бакула. Уиллис относится к материалу серьезно и играет довольно сдержанно. Однако это странное решение, потому что все остальные актеры с упоением переигрывают, смирившись с тем, что застряли в вульгарном эротическом кэмп-триллере, которому уже ничто не поможет. «Дураков нет», 1994. Безобидный фильм, целиком построенный вокруг Пола Ньюмана, который тут уж слишком мягок. Ему противопоставляется Уиллис в образе высокомерного, распутного бизнесмена. «Дураков нет» вышел на пике популярности Уиллиса, но тот с радостью принял роль второго плана ради возможности оказаться на одной съемочной площадке с легендой. Его раскрепощенная и уверенная игра свидетельствует о том, что Уиллис наслаждался каждой секундой съемок. «Крепкий орешек 3. Возмездие», 1995. МакТирнан возвращается к запущенной им франшизе и снимает великолепный боевик о напарниках. Уиллис и его партнер Сэмюэл Л. Джексон составляют гремучую смесь. Однако при этом фильм отступает от правил, сделавших «Крепкий орешек» особенным. Ограничение действия пределами офисного здания или многолюдного аэропорта ушло в прошлое. Поэтому Джон МакКлейн носится по Нью-Йорку и Канаде, словно шарик в пинболе, пытаясь остановить очередного террориста, Джереми Айронс, движимого необычным мотивом. «Четыре комнаты», 1995. Четыре режиссера рассказывают четыре скабрезные истории, действия которых происходят в лос-анджелесском отеле в канун Нового года. Этот провальный киноальманах привлек внимание потому, что кумиры независимого кино Квентин Тарантино и Роберт Родригес поставили две из четырех новелл, пригласив на второстепенные роли таких своих знаменитых друзей, как Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Мадонна, Мариса Томей и Брюс Уиллис. К сожалению, инфантильный юмор, утомительное исполнение и откровенно нелепая карикатурная игра Тима Рота в роли швейцара Теда делают «Четыре комнаты» абсолютно несмотрибельными, даже если расценивать их как причудливый повествовательный эксперимент. «12 обезьян», 1995. Пожалуй, величайшая актерская работа Уиллиса, в которую он играет возможного путешественника во времени, отправленного из охваченного болезнями будущего, чтобы добыть информацию о вирусе, уничтожившем человечество. Уиллис демонстрирует весь спектр эмоций человека, неуверенного, какой реальности можно доверять. Режиссер Терри Гиллиам хочет, чтобы зрители гадали, существует ли то антиутопическое будущее, из которого прибыл Уиллис, на самом деле, или же оно имеет место лишь в его голове. И хотя его коллега по фильму Брэд Питт получил номинацию на «Оскар» за более броскую роль параноидального пациента психиатрической лечебницы, именно Уиллис завораживает своей стоической молчаливостью, выразительными реакциями и тем, как он размышляет о нашем бессилии перед лицом судьбы. Выдающаяся работа Уиллиса в бесконечно богатом смыслами научно-фантастическом триллере. «Герой-одиночка», 1996. Уолтер Хилл, 48 часов, Дедвуд от HBO. переосмысливает самурайскую драму Акиры Куросавы «Телохранитель» в виде «Круче не придумаешь» гангстерского фильма о приграничном городке, в который Уиллис вписывается идеально. Сюжет не изобретает велосипед. Бесстрастный незнакомец прибывает в город-призрак, сталкивается с враждующими преступными группировками и продажным шерифом и решает заработать, наводя порядок на выжженных и пропитанных кровью улицах. Но грозный Уиллис доказывает, что его брутальная внешность, ледяная уверенность и стойкий героизм возвышают стандартные элементы жанра, заставляя задуматься, почему он не попытался сняться в большем числе вестернов или исторических гангстерских картин за свою карьеру. «Бивис и Батхед уделывают Америку» 1996. Какое-то время эти сексуально озабоченные, импульсивные, туповатые поклонники металла, созданные Майком Джаджем, держали американскую поп-культуру в одной руке, а пульт от телевизора в другой. Их первый полнометражный фильм начинается с кражи телевизора Бивиса и Батхеда, что отправляет их в путешествие по стране в поисках замены. Понятия не имею, почему Уиллис согласился озвучить Мадди Граймса, пьяницу, который по ошибке нанимает этих двух придурков, чтобы те ушатали его жену. Ее озвучивает Деми Мур. Хе-хе, ты сказал ушатать. Но знаменитая пара с полной самоотдачей погружается в низкопробный юмор и вызывает смех, не перетягивая внимание на себя с дурацких, безграмотных антигероев Джаджа. «Пятый элемент» 1997. Нелепая и сексуальная космическая опера Люка Бессона рассказывает о бывшем майоре спецназа, ставшем таксистом, Уиллис, который берется защищать единственное оружие, Мила Йовович, способное уничтожить надвигающееся великое зло. Уиллис в основном придерживается своего узнаваемого амплуа уверенного в себе героя боевиков, пока вокруг безумствует футуристическая вселенная Бессона. Но стоицизм и брутальность актера создают идеальный противовес фантастическим излишествам, которыми переполнена картина. «Шакал» 1997. Монотонная драма о погоне, в которой террорист Ира, Ричард Гир, надеется сократить свой тюремный срок, помогая ФБР поймать шакала Уиллис, киллера на службе у КГБ, действующего в глубоком подполье. Хотя это и не комедия, «Шакал» вызывает невольный смех, незабываемой чередой комичных париков и акцентов, которые Уиллис использует для маскировки от преследующих его спецслужб. «Меркурий в опасности» 1998. В череде многочисленных сотрудников правоохранительных органов, которых Уиллис играл на протяжении лет, агент ФБР Арт Джеффрис из фильма «Меркурий в опасности» выделяется благодаря проснувшемуся в нем отцовскому чувству. Это происходит после трагедии во время захвата заложников в первые же минуты картины, когда на его глазах гибнут подростки. Подлинное сострадание пробивается сквозь суровую внешность Уиллиса, когда его назначают защищать Саймона, Мику Хьюз, особо одаренного 9-летнего ребенка, которого приказало устранить наше собственное правительство после того, как он взломал секретный шифр, скрытый в книге головоломок и стоивший 2 миллиарда долларов. Ни игру Алека Болдуина в роли жестокого оперативника АНБ, ни режиссуру Харальда Беккера нельзя назвать изящными. Но та самоотверженная решимость, которой Уиллис наделяет Джеффриса, вносит разнообразие в его привычный экшен-образ и дает нам вескую причину болеть за этого героя. «Армагеддон» 1998. Образцовый, глянцевый и бессмысленный голливудский продукт-блокбастер. Уиллис возглавляет команду симпатичных простоватых бурильщиков с нефтяной вышки, отправляющихся в космос, чтобы заложить ядерную бомбу в сердцевину астероида, несущегося к Земле. На пути они преодолевают всевозможные неприятности, но Уиллис удерживает всю затею на плаву благодаря правильной комбинации лидерства, душевности и юмора, что делает помпезный триллер Майкла Бэя лучшим из двух фильмов об астероидах, вышедших в том году. «Осада», 1998. Реальные опасения о возможном внутреннем терроризме пропитывают параноидальный, но не сфокусированный политический триллер Эдварда Цвика. Дензел Вашингтон и Аннет Беннинг убедительно изображают сотрудников спецслужб, действующих на передовой войны с растущими международными угрозами, но именно бесстрастный Уиллис олицетворяет превышение властями своих полномочий, играя роль верного генерала армии США, готового поступиться своими принципами и принять введение военного положения на американской земле, если это позволит предотвратить новые атаки. «Завтрак для чемпионов», 1999. Уиллис воссоединился с режиссером «Смертельных мыслей» Аланом Рудольфом, чтобы снять экранизацию популярного бестселлера Курта Воннегута. Эту сатирическую черную комедию трудно найти. Ни один стриминговый сервис ее не показывает. Импортные DVD-копии не для американского региона. Можно приобрести на Amazon где-то за $40. Такое ощущение, что Уиллис разыскал и уничтожил все оригиналы пленки в надежде, что никто и никогда не увидит его исполнение роли Двейна Гувера, суицидального автомобильного дилера со Среднего Запада. «Я обыскал все в поисках, пригодные для просмотра версии «Завтрака», но тщетно». «Шестое чувство», 1999. Это до сих пор одна из самых эффектных концовок с неожиданной развязкой в истории Голливуда. Однако это не значит, что скорбная и трагичная история о призраках от М. Найта Шьямалана не заслуживает повторного просмотра. Все благодаря трогательной химии между Уиллисом и великолепным Хейли Джоэлом Осмонтом, заслуженно получившим номинацию на «Оскар». А также тому, как ведущий актер держит под контролем многочисленные секреты сценария. Этот фильм, покоривший публику, является самым кассовым проектом Уиллиса не без причины. «История о нас», 1999. Идея снять Уиллиса и Мишель Пфайфер в грустной ретроспективе 15-летнего брака, давшего трещину, звучит захватывающе. И дуэт создает подлинное эмоциональное единство, рассказывая о разваливающихся отношениях Бена и Кэти Джордан, которые начинались как легкие и романтичные, но постепенно сошли на нет под давлением карьеры, детей и быта. К сожалению, вялая режиссура Роба Райнера превращает историю о нас в рассказ о двух красивых, кричащих друг на друга кинозвездах и штатном наборе персонажей романтических комедий, включая Риту Уилсон и Пола Райзера, сыплющих наблюдениями об отношениях полов, достойными ситкома. Сильные актерские работы на службе у нудного сценария, лениво воплощенного в жизнь. «Девять ярдов», 2000. Звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри прилагает невероятное количество судорожных усилий, чтобы выжать смех из бестолкового сценария о незадачливом дантисте, втянутом в разборки гангстеров после того, как по соседству поселяется знаменитый наемный убийца Уиллис. Уиллис противопоставляет гиперактивному беспокойству Перри свою флегматичную невозмутимость. Это позволяет ему с легкостью очаровывать забавную Аманду Питт и идеально сочетаться с большим плюшевым мишкой Майклом Кларком Дунканом. Жаль, что сюжет не требует от Уиллиса ничего, кроме как сохранять спокойствие, хладнокровие и самообладание. То, что этот актер может и делает с закрытыми глазами. «Малыш», 2000. Удачная попытка Уиллиса сняться в мягкой семейной комедии. В роли прямолинейного, то есть грубого, имиджмейкера Уиллис позволяет себе войти в образ, в котором мы не часто видим его на экране. Неприятного типа. Но по мере развития этой добротной версии знакомой истории, мерзкий тип из корпорации вновь обретает связь со своим внутренним ребенком. Уиллис умело балансирует между забавными выходками и душевностью. А то, с какой четкостью он проговаривает свои реплики, напоминает нам, что Брюс способен заставить хороший сценарий заиграть новыми красками. Неуязвимый, 2000-й. После того, как ничем не примечательный охранник Дэвид Данн Уиллис выживает в катастрофическом крушении поезда без единой царапины, его сын, Спенсер Трид Кларк, а также чрезмерно увлеченный любитель комиксов Сэмюэл Л. Джексон, пытаются убедить Данна в том, что у него есть сверхспособности. Мрачный и сложный неуязвимый появился в то время, когда фильмы о супергероях были не более чем поверхностным зрелищем. Ему предшествовали «Спаун», «Мистер Сталь» и «Бэтмен и Робин». Так что его стоицизм и построенная вокруг персонажей мифология придали значимость жанру, который многие считали подростковым. Немаловажно, что Уиллис и Джексон одинаково великолепны, как две стороны одной медали, наполняя жизнью неторопливо развивающуюся историю Шьямалана, пока та не становится незабываемой историей происхождения нового героя и злодея. «Бандиты», 2001. Коллеги по «Армагеддону» Уиллис и Билли Боб Торнтон успешно эксплуатируют свою комедийную химию, чтобы сыграть роли главных бандитов, лучших друзей и грабителей банков, которые затевают импровизированную серию ограблений для финансирования своей будущей жизни на пенсии. Обаятельно невротичный Торнтон выжимает максимум из образа ипохондрика, вызывая постоянный смех, в то время как Уиллис игриво взаимодействует как с ним, так и с сияющей Кейт Бланшетт, играющей роль, втянутую в авантюру дуэта скучающей домохозяйки, которая буквально искрится в их совместных сценах. Блестящее трио исполнителей главных ролей вытягивает неровный сценарий до уровня приятного к просмотру фильма. «Война Харта», 2002. Военная драма для думающего зрителя. Много разговоров, мало боев. Фильм исследует не только ожидаемое драматическое напряжение между американскими солдатами в немецком лагере для военнопленных и их нацистскими надзирателями, но и неожиданную вражду на почве расовых противоречий между самими американцами, запертыми в тесных бараках. Основной сюжет превращается в судебную драму, в которой целеустремленный лейтенант, молодой и амбициозный Колин Фаррелл, защищает чернокожего пилота Терренс Ховард от обвинения в убийстве, которого тот не совершал. Великолепный Уиллис использует свой природный авторитет, чтобы сыграть полковника армии США, который вдохновляет, ведет за собой и в конечном счете запугивает изможденных американских военнопленных, находящихся под его командованием. Это добротный и важный фильм, хотя невольно задаешься вопросом, насколько лучше могла бы быть «Война Харта», если бы первоначальный режиссер Альфонсо Куарон, «Рома», «Гравитация», не оставил проект ради съемок фильма «И твою маму тоже». «Великий чемпион», 2002. Мать-одиночка Джои Лоренс Эдамс и ее дети, одной из дочерей играет Эмма Робертс, сближаются, выращивая теленка по кличке Хоки для конкурса молодняка в Техасе. Это мягкая, как салфетка, добрая, но примитивная семейная история, которой каким-то образом удалось заманить легенду кантри-музыки Джорджа Стрейта, сыгравшего самого себя, исполняющего песню «Хоки-поки», и солистку Dixie Chicks Натали Мейнс в роли комментатора на «Родео». Здесь же можно увидеть и беременную Джулию Робертс в роли билетерши на сельской ярмарке. У нее есть милая сцена с племянницей Эммой, в то время как Уиллис создает легкое драматическое напряжение, играя богатого бизнесмена, надеющегося купить хоки на аукционе. Концентрация звезд весомая, но, к сожалению, ни одна из них не придает великому чемпиону огня. «Слезы солнца», 2003. напряженное, морально неоднозначное, но зрелое военное кино, которое придает человеческий облик грехам и зверствам войны. Режиссер Антуан Фукуа отправляет зрителя за линию фронта вместе с серьезным и высококлассно подготовленным лейтенантом ВМС Уиллис, который получает приказ эвакуировать американского врача Моника Белуччи и захваченный боями Нигерии до того, как повстанческие силы захватят их лагерь, даже если это означает оставить местных жителей на верную смерть. Фукуа показывает ад, разворачивающийся в беспощадных джунглях войны. Верность принципам подвергается испытанию, когда сгущается тьма. Но мужество, героизм и сострадание, которые мы часто видим в Уиллисе, в конечном итоге пробиваются сквозь стоическую выдержку его персонажа, приводя к воодушевляющему финалу. «Карапузы встречаются с Торнбери», 2003. Никелодеон скрестил два своих популярных анимационных сериала «Ох уж эти детки» и «Дикая семейка Торнбери». В рамках оригинального приключения, связанного с семейным отдыхом на море, закончившимся катастрофой. И да, Уиллис подарил свой голос и заряд взъерошенной энергии персонажу семейной собаки по кличке Скаут, который присматривает за малышами из «Ох уж эти детки», когда те застряли на необитаемом острове. Зачем Уиллис в этом снялся? Возможно, спросите вы. Но не забывайте, что его и Деми Мур дочери родились в 1988, 1991 и 1994 годах. Так что канал Nickelodeon, без сомнения, постоянно работал в доме Уиллисов. И он сам захотел поучаствовать в фильме, который могли бы оценить его дети. «Ангелы Чарли 2. Только вперед», 2003. Уиллис ненадолго появляется в роли чиновника Министерства юстиции, возможно, в качестве одолжения Деми Мур, исполнившей роль соблазнительной злодейки. В этом до неприятия разочаровывающем сиквеле, которому так и не удается воссоздать и талики того безрассудного веселья, что делало оригинальные «Ангелы Чарли» от МакДжи таким зрелищным фильмом. «Девять ярдов 2», 2004. От этого очень суетливого, но до жалости не смешного сиквела неожиданного хита 2000 года так и веет паникой провала. Уиллис, бывший столь крутым в первой части, перебирает одну за другой нелепые идеи в надежде, что хоть одна из них сработает. Парики, тапочки, зайчики, перепады настроения и увлечение уборкой, которых не было в первом фильме. Но пукающие бабушки, шутки об эректильной дисфункции, гомофобные панчи и гиперактивный Кевин Поллок, который постоянно дубасит своих подручных гангстеров, убивают всю комедию. Это громкое, грубое и просто плохое кино. «12 друзей Оушена», 2004. Задолго до того, как слово «мета» вошло в моду для описания любой комедии, Уиллис поучаствовал в невероятно остроумном и причудливом комедийном эпизоде, спрятанном внутри европейского вояжа Стивена Содерберга с командой Оушена. Чтобы помочь осуществить ограбление, персонаж Джулии Робертс, Тесс, пытается выдать себя за настоящую звезду фильма «Красотка», а Уиллис, играющий самого себя, узнает Джулию в фешенебельном римском отеле. Все участники сцены полностью отдаются ее абсурдности, но именно понимание Уиллисом своего образа знаменитости дает нам возможность поверить в ситуацию, которая иначе могла бы выйти слишком натянутой. В итоге получается достаточно безумно, чтобы сработать. «Заложник», 2005. Еще один герой Уиллиса, которого преследует смерть ребенка, произошедшая по его вине. На этот раз переговорщик по освобождению заложников Джефф Телли Уиллис сталкивается с неупокоенными демонами прошлого, пытаясь спасти нечистую на руку семью, которую под дулом пистолета удерживают трое неопытных и непредсказуемых грабителей. То, что начинается как незапланированное ограбление, перерастает в полномасштабный кризис, умело выстроенный режиссером Флораном Эмилио Сири. Актерская игра Уиллиса в основном сводится к переговорам по телефону или рации, что дает подлому Бену Фостеру и нестабильному Джонатану Такеру полную свободу действий для демонстрации актерских ухищрений. Заложник также радует неожиданной отсылкой к «Крепкому орешку», более масштабной угрозой, связанной с информацией на DVD-диске, и трогательной сценой между Уиллисом и его настоящей дочерью Румер. «Город грехов», 2005. Густой слой моральной грязи покрывает фильм Роберта Родригеса и Фрэнка Миллера, экранизацию знаменитого графического романа последнего. Необузданная порочность мешает по-настоящему оценить несомненное визуальное мастерство, с которым воссозданы мрачные, безысходные элементы неонуара из жестоких криминальных историй Миллера. Уиллису досталась лучшая новелла в этом альманахе. Он играет полицейского с больным сердцем, который идет на крайние меры, чтобы защитить юную девушку от насильника, избравшего ее своей жертвой. Однако в целом «Город грехов» страдает от чрезмерности, включая чрезмерное количество убийств, и чем дольше длится это зрелище, тем больше оно напоминает раздутую тушу, которую можно найти в зловонной канализации города. «Альфа-Дог», 2006. Ник Кассавитис выжимает невероятные актерские работы из своей команды талантливых молодых исполнителей: Эмиль Хирш, Бен Фостер, Антон Ельчин, Джастин Тимберлейк и Аманда Сайфред, рассказывая подлинную историю Джесси Джеймса Холливуда, состоятельного преступника из пригорода, одержимого гангстерской культурой Лос-Анджелеса, который похитил подростка и тем самым запустил цепь трагических событий. Глубоко печальный «Альфа-Дог» показывает женоненавистническое сообщество уличных преступников-дилетантов. Будьте уверены, что у персонажа Хирша, лидера банды, постер фильма «Лицо со шрамом» висит на стене в спальне и часто шокирует своими реалистичными сценами подросткового насилия. Уиллис уступает дорогу восходящим звездам, появляясь в нескольких сценах в роли отца Хирша, его источника запрещенных веществ и дурного влияния. «Счастливое число Слевина», 2006. Уиллис органично вписывается в неонуарный криминальный триллер Пола МакГигана с хлесткими, как выстрелы, диалогами. Раскрывать мотивы его персонажа было бы преступлением. Так что скажем лишь, что загадочный Уиллис помогает осуществить сложный замысел, связанный с подменой личности, многолетней местью и затянувшимся противостоянием двух карикатурных криминальных авторитетов – босса Морган Фриман и раввина Бен Кингсли. Блестящий актерский ансамбль чувствует ритм стильного сценария Джейсона Смиловича, что позволяет МакГигану вовсю удариться в фокусы с камерой и дизайном декораций, гарантирующие, что стиля у Слевина будет с избытком. «16 кварталов», 2006. Единственная совместная работа Уиллиса с разноплановым режиссером Ричардом Доннером «Супермен. Смертельное оружие» представляет собой захватывающий полицейский триллер с элементами гонки со временем, который обыгрывает склонность актера оказываться не тем человеком, не в том месте и не в то время. Детектив Джек Мосли, Уиллис, почти уже заканчивает ночную смену, но начальство заставляет его сопроводить болтливого свидетеля, Мосдеф, из камеры предварительного заключения в здание суда для дачи показаний против коррумпированных полицейских. Далее следуют многочисленные перестрелки, но Доннер позволяет Уиллису задержаться на глубоких недостатках характера Мосли, порождая сочувствие к сложному герою, которого жизнь измотала до предела. Его проникновенная игра и великолепный контакт с Дефом дают зрителю обильную пищу для размышлений между напряженными экшн-сценами фильма. «Лесная братва», 2006. Голодный енот Уиллис пытается украсть запасы еды у медведя в спячке, но вынужден набрать команду из лесных зверей, чтобы помочь ему возместить все припасы до окончания зимы, которая закончится через неделю. Лесная братва доказывает, что сладкоречивый Уиллис должен был чаще работать в озвучке в своей карьере или хотя бы в фильмах, где нет Бивиса и Батхеда. Свобода и безопасность звукозаписывающей студии позволили ему высвободить свой неиссякаемый запас комедийной энергии, которая питает как этот фильм, так и обе части «Уж кто бы говорил». «Озорная братва» может похвастаться блестящим актерским составом, и бодрая подача Уиллиса помогает ему быть не менее смешным, чем Гарри Шендлинг, Стив Карелл и Юджин Леви. «Нация фастфуда», 2006. Беззубая сатира, лишенная юмора, которая тщетно пытается сочетать интеллектуальный комментарий о тяжелой доле иммигрантов на юго-западе США с вялой и бессмысленной историей о маркетологе из сети быстрого питания Грег Киннер, расследующем, какое количество коровьего навоза попадает в котлеты для бургеров его компании. Уиллис пугающе убедителен в роли прожженного корпоративного босса, объясняющего опасности для здоровья в своей отрасли как издержки бизнеса. Но в целом это редкий промах натуралистичного режиссера Ричарда Линклейтера, который куда лучше справляется с постановкой своих оригинальных эмоциональных сценариев, таких как «Отрочество», «Под кайфом и в смятении» и изысканная трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью». «Астронавт-фармер», 2006. Уиллис вновь объединяется с Билли Бобом Торнтоном в истории о космосе. Однако «Астронавт-фармер» — это трогательный и вдохновляющий фильм во всем, в чем «Армагеддон» был помпезным и глупым. Торнтон привносит нежность и подлинную страсть в историю техасского гения и бывшего астронавта, одержимого мечтой построить собственную работоспособную ракету. А Уиллис помогает взглянуть на миссию Торнтона под правильным углом, играя коллегу из НАСА, который прилагает усилия, чтобы сделать его амбициозную цель достижимой. Совместные работы Уиллиса и Торнтона были весьма достойными. И такие душевные фильмы, как «Фармер», заставляют меня жалеть, что они не работали вместе чаще. «Планета страха», 2007. Квентин Тарантино и Роберт Родригес возрождают эксплуатационное кино своей молодости в виде двойного фильма «В дурном вкусе», сопровождаемого фальшивыми трейлерами к несуществующим лентам вроде «Мачете» и «Женщины-оборотни СС». Уиллис появляется в проекте Родригеса «Кровавом зомби-фесте», разворачивающемся в грязном техасском городке у трассы и его окрестностях. «Планета страха» — это аттракцион, идеально воссоздающий вид и ощущение зернистой пленки, исцарапанной и потрепанной от множественных показов. Тем временем весь актерский состав с полной самоотдачей участвует в этом тошнотворном розыгрыше. От танцовщицы в исполнении Роуз МакГоун, заменившей оторванную ногу на пулемет, до Уиллиса, превращающегося в ядовитого раздутого монстра из-за отравляющего газа. В «Планете страха» нет ничего хорошего или чистого, но это чертовски весело. «Идеальный незнакомец», 2007. Журналистка-расследовательница Равена Прайс, Холли Берри, испытывает отвращение к коррумпированным мужчинам, постоянно заминающим ее материалы, уходит в глубокое подполье, чтобы разоблачить влиятельного рекламного магната Харрисона Хилла, Уиллис, как убийцу. Фильмы для ночного показа на Cinemax могут похвастаться сценариями получше. чем это бессвязное эротическое шпионское кино, построенное на клише и напоминающее фанфик. Можно было бы подумать, что Берри и Уиллис смогут спасти положение, но у них сексуальная химия, как у мокрых угольных брикетов. К тому же большую часть фильма они общаются по СМС. «Крепкий орешек 4.0», 2007. Спустя более 10 лет после «Крепкого орешка 3» Уиллис нашел убедительный повод вернуться к своей знаковой роли Джона МакКлейна, на этот раз сталкивая этого неутомимого героя боевиков с кибертеррористом Тимоти Олифант, который намерен парализовать инфраструктуру страны в выходные на День независимости. К этому этапу франшизы МакКлейн уже стал напоминать скорее Супермена, чем обычного человека. Но присущая актеру самоуверенность, а также наличие нескольких запоминающихся экшн-сцен позволяет «Крепкому орешку 4.0» оставаться последним достойным фильмом серии. «Нэнси Дрю», 2007. Очаровательно милая экранизация нестареющей литературной серии. Эмма Робертс придает заглавной героине, расследующей нераскрытое дело в современном Голливуде, остроумие, теплоту и легкую долю невроза. Уиллис забавен в небольшом камео. Он играет самого себя, играющего частного детектива из 1950-х в прилизанной студийной постановке. Робертс очаровывает актера, когда прерывает его на съемочной площадке, чтобы уточнить историю прав Миранды. Затем он предлагает подростку возможность самой снять фильм, чего мне искренне хотелось бы в реальной жизни, просто чтобы Уиллис смог сыграть детектива 1950-х в полном метре. «Убийство школьного президента», 2008. Уиллис играет вспыльчивого и раздражительного директора школы с военным ПТСР, который хочет докопаться до сути кражи нескольких экземпляров тестов САД. Режиссер Брэк Саймон полагает, что заново изобретает жанр классического детектива в духе Дэшела Хэммета, как в «Китайском квартале», но только для школьной социальной иерархии. К сожалению, блеклый исполнитель главной роли Риз Томпсон не тянет на подросткового Сэма Спейда, а у режиссера «Петли времени» Райана Джонсона уже гораздо лучше получилось сделать нечто очень похожее в фильме 2005 года «Кирпич», так что лучше посмотрите его. «Однажды в Голливуде», 2008. Автобиографичная книга продюсера Арта Линсона, полная профессиональных тонкостей, превращается в едкую насыщенную камео-голливудскую сатиру в руках режиссера «Человека дождя» и «Плутовства» Барри Левинсона. Уиллис одновременно убедителен и забавен в роли голливудской звезды, закатывающей истерики, по слухам, списанной с Алека Болдуина, которая отказывается сбривать свою жидкую бороду перед ответственной ролью, изводя тщеславного продюсера фильма, Роберт Де Ниро. Вот вам двусмысленный комплимент. Уиллис с легкостью справляется с ролью самовлюбленной суперзвезды. «Суррогаты», 2009. В будущем люди ведут опасную жизнь без страха перед последствиями, подключая свои нервные сети к кибернетическим копиям или суррогатам и отправляя их в мир. После того, как кто-то изобретает оружие, которое выводит суррогатов из строя и убивает их хозяев людей, бывший полицейский Уиллис покидает своего белокурого андроида, тоже Уиллис, и выходит в реальный мир, чтобы обезвредить смертоносное устройство. Суррогаты заигрывают с интересными дискуссиями о морали искусственного интеллекта, возможной зависимости от виртуальной реальности и о том, как напуганное общество могло бы отреагировать на изобретение суррогатов. Но вскоре фильм оставляет эти заумные разговоры, превращаясь в вылизанный, маскулинный, но шаблонный научно-фантастический боевик. «Двойной копец», 2010. Название говорит само за себя. Уиллис лениво подступается к роли в этой унылой комедии о напарниках полицейских, не сумев установить никакой химии с коллегой, Трейси Морганом. Они играют партнеров, но ведут себя так, будто впервые встретились утром, и не высказывая никакого интереса к примитивному сюжету. Шутки проваливаются, экшен вялый, и всем участникам кажется просто стыдно за свое присутствие в фильме. «Неудержимые», 2010-й. Мачистская ода Сильвестра Сталлоне излишеством боевиков 1980-х получается мрачной, жестокой, взрывной, но до безобразия предсказуемой. Единственный запоминающийся момент первого фильма — это забавное воссоединение в стиле Planet Hollywood, где Уиллис и Арнольд Шварценеггер присоединяются к Сталлоне в слишком короткой сцене, которая готовит почву для более крупных ролей обеих икон в сиквеле 2012 года. «Ред», 2010-й. Как и «Неудержимые», «Ред» полагается на опытных, ладно, назовем вещи своими именами, старых актеров, доказывающих, что они еще способны вести за собой взрывную экшн-комедию. Однако, как только новизна от вида Хелен Миррен в армейских ботинках и банальном платье, стреляющей из пулемета, проходит, затянутый «Ред» не предлагает ничего такого, чего вы раньше не видели на экране. Уиллис выступает тем клеем, который скрепляет этот странный ансамбль отставных оперативников ЦРУ. Хотя озадаченная Мэри Луиз Паркер заслуживает звания самого ценного игрока в роли увлекающейся любовными романами сотрудницы колл-центра, втянутой в разворачивающийся шпионский заговор. «Подстава», 2011-й. После того, как Сонни, 50 Cent, предают свои же сообщники во время попытки украсть алмазы, его поиск возмездия проводит его по самым гнусным уголкам безликого города и заставляет сотрудничать с колоритными персонажами вроде босса мафии Уиллис, картежника Антонио Эсфандиари и мясника. Фифти тянет на себе это излишнее мытарство по криминальному дну, в котором нет ни напряжения, ни настоящих ставок. И хотя Уиллис добавляет черный юмор в свою предсказуемую роль гангстера, но когда вторым главным героем фильма является пресный и эмоционально ограниченный Райан Филипп, то далеко на этом не уедешь. «Уловка 44», 2011. Все в фильме «Уловка 44» сценариста и режиссера Аарона Харви кричит о подражании Тарантино. От немотивированного насилия и использования дребезжащего серф-рока до многословных монологов, которые произносят подлые и сексуальные преступники. Даже нарративная структура копирует криминальное чтиво, начинаясь с перестрелки в закусочной у шоссе, а затем систематически перематывая сюжет назад, чтобы показать, как разные персонажи, включая преступника в исполнении Уиллиса по имени Мел, прибывают к месту действия. Уиллис по максимуму использует свою единственную беседу с Форестом Уитакером, тоже играющим жулика. Все остальное в фильме вторично. Хотя я все же усмехнулся, когда три девушки засовывают в магнитофон машины кассету с альбомом Уиллиса «The Return of Bruno» и включают на полную громкость «Respect Yourself», пока одна из них не требует выбросить это дерьмо в окно. «Фортуна Вегаса», 2012. Режиссер Стивен Фрирс, меломанка, королева, подсвечивает колоритный уголок Лас-Вегаса, который редко показывают на экране, где профессиональный букмекер Уиллис завязывает выгодные отношения с официанткой, мечтающей о большем, Ребекка Холл, к огорчению его взрывной и ревнивой жены Тьюлип, Кэтрин Зета-Джонс. Уиллис трогательно чудаковат в роли хозяина этого цирка вдали от Лас-Вегас-стрип, щеголяя в футболках для туристов и бермудских шортах с гольфами до колен. Он перетасовывает поверхностные сюжетные повороты, как карты в колоде, чередуя детский восторг от выигрыша и яростные вспышки, обычно следующие за проигрышем. Но мытарство этих комедийных дегенератов в итоге сводится к 90 минутам забавного, но пустоватого зрелища. «Средь бела дня», 2012. Грань между захватывающим дух экшеном и мучительной пыткой очень тонка. Данному фильму суждено оказаться по неправильную сторону этой границы. Неудачно подобранный на роль и откровенно слабый Генри Кавилл потеет, кричит и мечется по кадру в образе зажатого Яппи, втянутого в нелогичные шпионские игры после похищения его семьи во время европейского отпуска. Брюс Уиллис поначалу появляется в роли снисходительного отца Кавилла, чье прошлое в ЦРУ становится спусковым крючком для импровизированной спасательной миссии его сына. Однако можно смело выключать средь бела дня, как только хладнокровный и расчетливый Уиллис покидает сюжет примерно на 30-й минуте. В его отсутствие фильм лучше не становится, хотя вам и доведется увидеть Сигурни Уивер, палящую из автоматов в бессмысленной перестрелке на парковке. «Королевство полной луны» 2012. Самый душевный фильм Уэса Андерсона, который показывает нежные чувства в истории первой любви подростков, не отказываясь при этом от причудливости, которую ценят и ждут поклонники режиссера. Диалогам и мизансценам Андерсона присущи поразительные ритм и точность, и он регулярно приглашает актеров своего постоянного ансамбля Билла Мюррея, Джейсона Шварцмана, потому что они умеют попадать в этот ритм. Но наибольший восторг вызывает, когда Андерсон приглашает новичка, например, Уиллиса на роль капитана Шарпа с острова Нью-Пензенс. И тот идеально усиливается с материалом. Большая жалость, что Уиллис не снялся еще в одном фильме Андерсона до своего ухода из профессии. «Неудержимые 2» 2012. Громоздкая и незамысловатая боевая франшиза Сталлоне становится еще масштабнее и примитивнее. Но режиссер мейнстримных экшенов Саймон Уэст, «Воздушная тюрьма», «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», полирует вторую часть до блеска. Зрелище того, как Уиллис, Шварценеггер, Сталлоне и Чак Норрис вступают в перестрелку с Жан-Клодом Ван Даммом, вызывает приступ ностальгии у зрителей определенного возраста. Однако «Неудержимые 2» доказывают, что даже в лучшем исполнении франшиза весьма ограничена в том, что способна дать зрителю лишь кратковременный выброс адреналина от вида икон жанра, цитирующих коронные фразы друг друга, пока они косят безымянных противников. «Петля времени» 2012. Интеллектуальная научная фантастика вновь раскрывает лучшие стороны Уиллиса. Он одновременно и устрашает, и вызывает сочувствие в роли киллера из будущего, вынужденного противостоять молодой версии себя, Джозеф Гордон-Левитт, и, возможно, предотвратить превращение невинного ребенка в жестокого диктатора. Это один из последних фильмов, где Уиллис целиком доверился режиссеру с ярким видением и сложным сценарием, что привело к созданию великолепного, захватывающего дух триллера, которому суждено выдержать испытание временем. «Клин клином» 2012. Стандартный боевик о мести, в котором пожарный Джош Дюамель попадает в программу защиты свидетелей после того, как становится очевидцем ограбления магазина и убийства, совершенных колоритным гангстером Винсент де Онофрио с длинным послужным списком. Уиллис играет вспыльчивого, целеустремленного и несгибаемого лейтенанта полиции, который использует все возможности, чтобы привлечь преступного авторитета к ответственности. Его единственная сцена с Д'Онофрио — столкновение, в котором последний с луизианским акцентом ведет высокопарные речи о семи смертных грехах, уже оправдывает стоимость билета. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 2013. Это просто издевательство. Джон МакКлейн Уиллиса превратился из грозного парня с улицы в неуязвимую машину для убийств, на сей раз устроив побоище в Москве в попытках помочь своему сыну, агенту ЦРУ Джай Кортни. Ужасная операторская работа, отвратительный сценарий и полное отсутствие логики. Однако главный грех фильма в том, что он превратил некогда любимого персонажа МакКлейна возлобленного неприятного типа, забивая последний гвоздь в крышку гроба франшизы «Крепкий орешек». «Джай Джой. Бросок Кобры 2. 2013». Студия Paramount привлекает Дуэйна Скалу Джонсона, Ченнинга Татума и Брюса Уиллиса, чтобы вдохнуть жизнь в безжизненную франшизу, вдохновленную игрушками компании Hasbro. Это срабатывает. Звезды помогают создать стильный, динамичный и по-настоящему увлекательный образец блокбастерного эскапизма. Джон М. Чу, «Шаг вперед 3D», «Безумно богатые азиаты», придумывает впечатляющие экшн-сцены. Поединок «Ниндзя на склоне горы» незабываем. Прожженная команда актеров привносит в сиквел идеальный баланс юмора и заносчивости, который дает результат, потому что фильм четко понимает, какую степень нелепости он может себе позволить, не скатываясь в полный абсурд. «Рэд 2. 2013». Остроумный и динамичный сиквел превосходит оригинал благодаря привлечению опытного комедийного режиссера Дина Паризо в «Поисках галактики», «Умерь свой энтузиазм» и полному принятию преувеличенного безумства основной предпосылки. Создается впечатление, что Уиллис получает больше удовольствия, чем обычно, от игры со своими прежними партнерами. Его существенная химия с Мэри Луиз Паркер помогает зрителю оставаться вовлеченным, несмотря на обязательную для сиквела громоздкую экшн-составляющую. Сэр Энтони Хопкинс безупречно вписывается в нелепость сюжета в роли неуравновешенного ученого, владеющего ценной информацией о сверхсекретном проекте по созданию оружия. И, наконец, стоит отдать должное Паризо за постановку трюка с автомобилем на улицах Парижа, который не уступает знаменитой сцене Уиллиса с полицейской машиной в замедленной съемке из первого фильма. «Город грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать». 2014. Роберт Родригес возвращается на грязные порочные улицы города грехов Фрэнка Миллера, чтобы рассказать еще четыре стильные, но теперь уже повторяющиеся неонуарные криминальные истории. Новички Джозеф Гордон-Левитт, Джулия Гарнер, Рэй Лиотта, Джуно Темпл, Ева Грин и Джош Бролин прекрасно вписываются в мир. Однако вклад Уиллиса серьезно ограничен, если учесть самоубийство его персонажа в первом фильме. Его можно увидеть в роли призрака Хартигана, который бродит по кадру, хмурится и смотрит с укором, отчаянно желая сделать больше для защиты Нэнси, Джессика Альба, любви всей его жизни. «Принц», 2014. Когда бывший наемный убийца Джейсон Патрик подозревает, что его дочь-студентка похищена, расследование погружает его в грязный подпольный мир торговли Нового Орлеана и сводит с его давним соперником Уиллис. «Принц» — это по большей части шоу Патрика. Прозвище дал ему персонаж Уиллиса. И он берет его на себя, показывая как убедительную отцовскую тревогу, так и правдоподобную способность ломать кости при необходимости. Уиллис же в основном дергает за ниточки из своего безопасного криминального логова, но все же сохраняет угрожающую ауру и превосходит ярость Патрика в ходе их неизбежной конфронтации. «Добро пожаловать в рай», 2015. Богатые клиенты футуристического заведения «Грех» платят бешеные деньги его генеральному директору, Уиллис, за возможность воплощать самые низменные фантазии с неотличимыми от живых женщин андроидами, известными как искусственные. Хилый сюжет едва трогается с места, когда одна из таких искусственных, Эмбер Чилдерс, обретает самосознание и сбегает, ставя под угрозу все существование греха. В этой задумке был потенциал. К сожалению, неуклюжие экшн-сцены и топорный подход к сложным моральным дилеммам превращают картину в гротескный, женоненавистнический фильм-пытку, да к тому же скучный. По крайней мере, Уиллис оживляется в нескольких сценах вместе с колоритным Томасом Джейном, который с упоением переигрывает, изображая раздраженного полицейского, пытающегося разрушить этот храм гедонизма. Рок на Востоке, 2015. Биллу Мюррею не под силу спасти этот несмешной, бессвязный и утомительный фильм о бывшем музыкальном менеджере, который скитается по Афганистану после провала концертного тура. Если режиссер Барри Левинсон и хотел что-то сказать, его мысль так и осталась неясной. Признаться, картина оживает каждый раз, когда на экране появляется Уиллис в роли покрытого татуировками наемника с внушительным арсеналом, который шантажом вынуждает персонажа Мюррея взять его в качестве охранника. Между ними проскакивает комическая искра, и их импровизированное обсуждение бестселлеров писательницы Даниэлы Стил. Самая забавная сцена в фильме. Все остальное отвратительно. «Спасение», 2015. Начинающий оперативник ЦРУ Гарри Тернер, Кэллен Латтс, начинает миссию в одиночку, когда его отца, легенду агентства Леонардо Тернера, Уиллис, захватывают в плен террористы. Чрезвычайно шаблонный фильм в основном держит Уиллиса за кадром, надеясь, что невыразительная игра как Латтса, так и его партнерши Джины Карано смогут компенсировать идиотский сценарий и безвкусную хореографию драк в стиле Борна. Им это не удается. «Ценный груз», 2016. Бывший секс-символ из сериала «Спасенные звонком» Марк Пол Гасселар привносит в картину то, чего отчаянно не хватает большинству шаблонных боевиков с Уиллисом – чувство юмора. Его самоуверенная бравада и химия с партнершей Клэр Фарлани оживляют энергичный экшен о бывалых ворах, объединяющихся, чтобы похитить партию драгоценных камней и расплатиться с безжалостным криминальным авторитетом – Уиллис. Режиссер Макс Адамс хитро использует прибрежные пейзажи Миссисипи, устраивая для Госселаара погони на гидроциклах и перестрелки со скоростных катеров. А Уиллис, вдохновленный живым сценарием, с явным удовольствием декламирует свои клишированные злодейские монологи. Динамично и забавно. «Налетчики», 2016. Кристофер Мелони великолепен в роли принципиального агентства ФБР, который охотится за высокопрофессиональной бандой грабителей банков, действующих по принципу Робин Гуда. Уиллис играет президента банка, чьи шокирующие связи с происходящим раскрываются по ходу непредсказуемого и захватывающего сюжета. Кроме того, режиссер Стивен С. Миллер добавляет в фильм современный нуарный стиль и уверенную энергетику, которые не дают заскучать до самых титров. «Сплит», 2016. Триллер М. Найта Шьямалана о непредсказуемом похитителе и диссоциативном расстройством идентичности. Виртуозная работа Джеймса МакЭвоя. Превращается в неожиданное продолжение неуязвимого в тот момент, когда Уиллис возвращается к своей роли Дэвида Данна в сцене после титров. Его единственная реплика «Мистер Стекло» готовит почву для завершения трилогии фильма «Стекло», вышедшего в 2019 году. «Его собачье дело», 2017. Фильм, который позволяет вам увидеть абсолютно голого Уиллиса и его дублера на скейтборде, катающегося по Южной Калифорнии, прячущего пистолет между ягодиц и использующего ярко-рыжий парик и помаду в погоне за своей украденной собакой. Картина настолько бестолковая и глупая, что рекомендовать ее невозможно, несмотря на забавные камео и двух комично нелепых, но занимательных персонажей Уиллиса и Джона Гудмана, которые создают приятную атмосферу расслабленного пофигизма, заслуживающую более качественной истории. «Первое убийство», 2017. Корпоративный топ-менеджер Хейден Кристенсен привозит свою семью из города в сельскую местность, чтобы поохотиться на оленей. Он надеется, что мужское развлечение поможет закалить его ребенка, ставшего жертвой буллинга. Однако то, что начинается как хорошо сыгранный и вдумчивый рассказ об отце и сыне, который проходит обряд взросления, внезапно сходит с рельсов, превращаясь в предсказуемую историю, когда они становятся случайными свидетелями убийства в лесу. И если сыграть заботливого отца Кристенсену удается убедительно, то его превращение из брокера с Уолл-стрит в умелого экшн-героя выглядит менее правдоподобно. Первое убийство знаменует начало последовательной серии ролей Уиллиса в амплуа местного шефа полиции. Здесь он действует в паре с Кристенсеном, но в основном обременен утомительными пояснениями, призванными вносить ясность в скучный сюжет с похищением. Акт мести, 2018. Тревожащий своим садизмом криминальный триллер о трех братьях, двое из которых имеют серьезный боевой опыт, объявляющих войну группе торговцев людьми после похищения их сестры. Уиллис бодр, вовлечен и убедителен в роли местного детектива полиции, который пытается найти девушку, пока ее братья не сравнялись с землей весь его участок. Его сюжетная линия отходит на второй план по сравнению с миссией братьев, но эпизодические появления, по крайней мере, олицетворяют усилия правоохранительных органов, которые часто упускаются из виду в таких однобоких историях о мести. «Жажда смерти», 2018. В роли убитого горем мужа и отца Уиллису удается вернуть редкое сердцебиение этой в остальном мертворожденной истории о мести. О современненной и более садистской версии одноименного триллера с Чарльзом Бронсоном в главной роли. Тот факт, что самодеятельный мститель Уиллиса по профессии является хирургом-травматологом. Интересный сюжетный ход. Однако откровенно провокационная позиция фильма в отношении насилия с применением оружия выглядит несвоевременной, из-за чего этот ремейк кажется даже еще более устаревшим, чем его предшественник 1974 года. «Расправа», 2018. В этом утомительном и неуклюже сделанном триллере об ограблении банка, где Фрэнк Грилло играет травмированного управляющего отделением, а угрюмый и безучастный Уиллис – отставного полицейского, втянутого в расследование преступления, нет ни капли оригинальности. Уиллис даже не делает вида, что ему хоть как-то интересен банальный сюжет, и, учитывая качество материала, его трудно в этом винить. «Бомбардировка», 2018. Мужчины, женщины, дети и даже свиньи постоянно находятся под угрозой бомбежки с воздуха в сентиментальной боевой мелодраме Сяо Фэна. Фильм рассказывает отдельные истории героизма, происходящие на фоне действий китайской армии, обороняющейся от войск имперской Японии во время Второй мировой войны. Уиллис появляется эпизодически, словно перенесенный из совершенно другого сюжета, в роли американского военного советника при ВВС Китая. Воздушные сцены захватывают, но режиссер не может выдержать и 5 минут, не обрушивая на зрителя шквал компьютерных взрывов и планирующих самолетов. «Стекло», 2019. М. Найт Шьямалан завершает свою трилогию «Истрейл 177». Сложным размышлением о героизме, злодействе и достоверности комиксных мифов. Действие «Стекла» разворачивается в психиатрической клинике, где доктор Элли Стейпл, Сара Полсон, подвергает психоанализу мании главных персонажей, пытаясь выяснить, не в них ли кроется причина их предполагаемых сверхспособностей. Двусмысленное повествование заставляет нас усомниться в реальности, созданной Шьямаланом, еще в неуязвимом, вплоть до 2 финальных сюжетных поворотов. Один нелепый, другой отличный, которые приводят эту нетрадиционную супергеройскую историю к приемлемому завершению. «Лего», фильм второй, 2019. Какое разочарование! Этот ожидаемый, но необязательный сиквел номинированного на «Оскар» первого фильма страдает от слабого сюжета, отправляя Эммета Брековски, Крис Пратт, во второе приключение по вселенной Лего. Новые персонажи — Рекс Денджервест, тоже Пратт, и королева Ватерва Ванаби, Тиффани Хеддиш, скорее раздражают, чем смешат, хотя сумасшедший Бэтмен Уилла Арнета по-прежнему приковывает к себе внимание. Уиллис озвучивает самого себя в виде фигурки Лего, иронизируя над своей лысой головой и привычкой Джона МакКлейна ползать по вентиляционным шахтам. «Сиротский Бруклин», 2019. Завораживающая катастрофа, своего рода кинематографическое ДТП, от которого невозможно оторваться, потому что каждое новое творческое решение делает получившийся в результате фильм только хуже. Вся вина лежит на Эдварде Нортоне. Он выступил сценаристом, режиссером, продюсером и исполнителем главной роли частного детектива 1950-х годов, одержимого расследованием убийства своего наставника, Уиллис. Вот только фильм слишком чистенький, чтобы сойти за нуарный эксперимент. Персонажи — это грубо нарисованные карикатуры, а Нортон злоупотребляет сентиментальными закадровыми комментариями, чтобы заполнить зияющие сюжетные дыры. Хуже всего то, что детектив страдает от синдрома Туретта, и его вербальные всплески вызывают смех и раздражение, а не сочувствие. Уиллиса застреливают в первые 15 минут. Если на этом месте выключить Бруклин, то вы почти ничего не упустите. «Между двумя папоротниками», 2019. Зак Галифианакис превращает свой крайне смешной интернет-скетч о публичном ток-шоу в периодически забавный псевдодокументальный фильм о закулисной жизни. Взаимодействие комика с коллегами-актерами вызывает громкий смех. Однако связующие сцены о том, как Галифианакис отправляется в путь, чтобы спасти свое провальное шоу, не впечатляют. Уиллис появляется в роли самого себя всего на 2 секунды в архивных кадрах. Так что можете без угрызений совести пропустить этот фильм и вместо этого посмотреть его полное интервью в шоу «Между двумя папоротниками». 10 минут спустя, 2019. Майкл Чиклис играл главную роль в великолепном сериале «Щит» на канале FX. Он заслуживает гораздо большего, чем безмозглый мусор типа этого фильма, где он играет профессионального преступника, пытающегося восстановить картину провала после неудавшегося ограбления банка. Напряженный актер делает, что может, но нелепый сценарий закручивается в узел двойных и тройных предательств, которые сценарист ошибочно считает шокирующими. Используя распространенный прием, характерный для поздних криминальных триллеров с Уиллисом, фильм размещает актера в одном месте, а затем показывает его общение с партнерами по мобильному телефону, пока те не носятся по съемочной площадке, снимаясь в отдельных, более напряженных сценах. Этот трюк позволяет Уиллису снять свой минимальный набор сцен всего за несколько дней, сокращая время, которое ему необходимо провести на площадке. Но это также означает, что он едва ощущается частью общего сюжета. Но в случае с 10 минут спустя, это скорее благо. «Ночь в осаде», 2019. Достойный образец поздних триллеров с Уиллисом. Актер полностью вовлечен в шаблонную историю о пострадавшей свидетельнице, Ники Уиллан, пытающийся сбежать от 2 коррумпированных полицейских, которые боятся, что оставшаяся в ее бедре пуля станет вещественным доказательством, связывающим их с преступлением. Собранная актерская игра Уиллан, чья перепуганная героиня ищет ресурсы, которые помогут ей выжить, вызывает сочувствие у зрителя. Тем временем режиссер Мэтт Эскандари удачно использует декорации травмпункта и применяет простой режиссерский подход, поддерживающий напряжение исходной завязки. Ничего новаторского, но фильм оправдывает обещанное. «Дожить до утра» 2020. Братья-преступники, пытающиеся скрыться за границей, берут в заложники хирурга-травматолога Чад Майкл Мюррей и его семью, чтобы он согласился прооперировать одного из раненых братьев. Уиллис играет отставного шерифа, конечно же, и убедительно трогателен в роли отца-доктора в исполнении Мюррея. Однако фильм страдает от той же вялой динамики, неправдоподобного сюжета и деревянной актерской игры, которые характерны почти для всех картин с Уиллисом, начиная с 2020 года. «Приказано уничтожить» 2020. Нелепый сюжет о похищении системы искусственного интеллекта и дочери миллиардера приводит к затяжной перестрелке между группами наемников на заброшенном складе. Уиллис едва заметен в роли убитого горем отца, который финансирует одну из боевых групп, чтобы они спасли его похищенную дочь. Ходят слухи, что у режиссера Мэтта Искандари, снявшего «Дожить до утра» и «Ночь в осаде», было всего 10 дней на съемки этого идиотского террористического триллера. Отсутствие усилий налицо. «Брешь» 2020. В 2242 году группа избранных людей поднимается на борт транспортного корабля, построенного для эвакуации с нашей разрушенной планеты. По пути к своей межгалактической цели выжившие сталкиваются со слизнеподобным существом, которое методично и жестоко уничтожает членов экипажа. «Брешь» так и не становится ничем иным, как упрощенной и невероятно кровавой копией «Чужого» сэра Ридли Скотта. Однако Уиллис со своей стороны выглядит живее обычного в роли сурового капитана корабля. Он демонстрирует свою фирменную браваду и крутизну, что помогает стерпеть предсказуемый сюжет фильма. «Звездный рубеж» 2021. Первый контакт с инопланетной расой в 2524 году провоцирует потенциальное зомби-вторжение пришельцев, которое должна предотвратить группа солдат будущего. Фильм продолжает череду низкобюджетных фантастических картин с Уиллисом и довольно эффективно использует ограниченные средства для создания впечатляющей космической атмосферы. Даже если сам актер, играющий бывалого военного ветерана, делает на экране явно недостаточно, чтобы оправдать свое прозвище «Кровавый генерал». «Звездный рубеж» начинается и заканчивается так внезапно, что кажется лишь половиной фильма. Но та половина, что есть, довольно занимательно. «Полночь на злаковом поле» 2021. Рэндалл Эммет, продюсер непрерывного потока директ-ту-видео триллеров, многие из которых содержали эпизодические роли Уиллиса, пробует себя в режиссуре с неоднозначными результатами. Эмиль Хирш со страстью исполняет роль полицейского из Флориды, выслеживающего серийного убийцу-дальнобойщика, жутковатый Лукас Хаас, в то время как Меган Фокс уверенно держится в образе сотрудницы ФБР под прикрытием, помогающей в расследовании. Однако актерский состав не может компенсировать недостатки режиссера-дебютанта Эммета, а Уиллису достается лишь несколько сцен и абсолютно нулевая смысловая нагрузка в роли напарника Фокс. «За гранью жизни» 2021. Скорбящая Шеннон, Джейми Кинг, идет в горы, чтобы развеять прах отца и случайно обнаруживает банду коррумпированных шерифов, управляющих притоном. Уиллис появляется в небольшой роли полицейского в отпуске, который пытается помочь Шеннон выжить. Однако в его речи очевидны последствия афазии. А по некоторым данным, он провел на съемочной площадке всего один день. Впрочем, даже Уиллис в лучшей форме не смог бы оживить убогий сценарий этого фильма. Его застойный ритм, натянутую проработку персонажей и скованные актерские работы второго плана. Ужасающе на всех уровнях. «Выжить в игре» 2021. Двое преступников, разыгрывающих нелепую пародию на Джокера и Харли Квинн или Микки и Мэлори, выбирают наугад загородный дом, чтобы укрыться. Проблема в том, что дом принадлежит склонному к суициду военному специалисту Чад Майкл Мюррей. И как только все шаблонные персонажи оказываются на месте, начинается предсказуемая история с заложниками. Создается впечатление, что фильм сняли за 3 дня при бюджете в $15. Что касается Уиллиса, он играет ветерана полиции с 30-летним стажем, которого подстреливает криминальный дуэт в первой же сцене. Позже он каким-то образом появляется вновь, но никакого вклада в сюжет не вносит. «Преступный квест», 2021. Задумка абсолютно вторична. Богатые члены общества будущего платят бешеные деньги за охоту на людей, как на дичь. Уиллис, надо отдать ему должное, оживляет избитую формулу, играя невероятно опасного заключенного, высаженного на острове Вершина, которому удается обхитрить своих преследователей в этой жуткой игре. Однако актерский состав состоит из ужасных непрофессионалов, статистов, которые нужны лишь, чтобы жестоко убивать друг друга. И только Нил Макдона добавляет огня в образе умелого хирурга, способного тягаться с Уиллисом как в рамках сюжета, так и в качестве достойного партнера по сцене. Добавлю половину звезды на забавную шутку про неуязвимого, вставленную в сценарий, и странный момент, где Уиллис цитирует Шекспира, найдя в лесу череп. «Тупик», 2021. Лучше всего этот фильм можно описать как «крепкий орешек на гидроэлектростанции». Вялый Уиллис возглавляет группу террористов, намеренных открыть плотину и затопить целый поселок из мести, связанной с провальной операцией по борьбе с торговлей. Патрик Малдун убедителен в роли рейнджера, Мака Карра, местной версии Джона МакКлейна. Но Уиллис упускает золотую возможность собраться и сыграть ему под стать в качестве эквивалента Ганса Грубера. «Крепость», 2021. Бывший оперативник ЦРУ Уиллис с темным прошлым укрывается в тщательно охраняемом пансионате, пока группа наемников пытается проникнуть в крепость и устранить его. Уиллис неразборчиво хрипит, что снижает воздействие сцен, где он пытается наладить связь со своим непутевым сыном, Джесси Мэтклов. Не то чтобы это имело большое значение, поскольку их интересные семейные отношения тонут под шквалом пуль и кровопролития в предсказуемой второй половине фильма. Отдельная благодарность Чаду Майклу Мюррею, который пытается спасти этот хлам, исполняя роль главного злодея с театральным пафосом. «Осада», 2021. Относительно интересный, но все столь же плохо снятый образец канона фильмов, в которых Уиллис снимался несколько дней в сельской Джорджии. То, что начинается как предсказуемый сюжет с заложниками, совершает несколько мрачных и странных поворотов, прежде чем достичь неизбежной кровавой перестрелки. Фильм заслуживает плюса за непредсказуемость, хотя центральный сюжет с участием коррумпированных правоохранителей и нелегальных фармацевтических лабораторий становится слишком запутанным. Уиллис держится на своем уровне в роли шерифа округа, пытаясь усмирить нарастающий конфликт, и вновь обретает часть своего угасающего героизма, когда приходит время постоять за правду. «Заговор в Голливуде», 2022. У меня заканчиваются слова, которыми я еще как-то мог бы описать очередную угрюмую роль Уиллиса в образе выгоревшего детектива, помогающего в расследовании убийства. К тому же, к этому времени и у самого Уиллиса закончились свежие способы сыграть такую роль. Люк Уилсон получает гораздо больше экранного времени в роли непредсказуемого напарника Уиллиса, но настоящей находкой становится закаленный уличный боец Девон Сава, играющий подозреваемого в убийстве с сомнительным прошлым, чье собственное расследование вскрывает гнусную сеть торговли людьми. Захватывающая история, скучное исполнение. «Отряд призрак», 2022. Наспех снятый и предсказуемый криминальный триллер о бывшем спецназовце Кевин Диллон и его высококлассной команде. Они пытаются совершить серию сложных ограблений, чтобы спасти похищенную жену главного героя и вернуть 2 миллиона долларов, которые они должны местному гангстеру-садисту Леон и коррумпированному начальнику полиции Уиллис. Леон обаятелен и сладкоречив, но единственное, что будет призрачным в день, когда вы решите взяться за этот фильм, это ваша способность досмотреть его до конца. «Крепость 2. Глаз снайпера», 2022. Вялое и небрежно поставленное продолжение фильма «Крепость» 2021 года, в котором бывший агент ЦРУ в исполнении Уиллиса отправляется на задание по спасению Саши, Натали Юра, русской жены его коварного противника Фредерика, Чад Майкл Мюррей. Вот только Саша является частью более масштабного и коварного плана, а ее муж не настолько мертв, как нас заставили поверить в первой части. Глаз снайпера беспомощно барахтается, пытаясь расширить свою историю за счет волны новых, но скучных персонажей. Что касается Уиллиса, то половину фильма он проводит на больничной койке, а другую половину привязанным к стулу. Далеко не захватывающе. «Вендетта. Банды Атланты», 2022. Эта шаблонная история о мести обладает шокирующе пошлым и жестоким сценарием. Кровожадный отец, Клайв Стэндон, методично выслеживает членов банды, убивших его дочь-подростка в качестве случайного испытания при посвящении. Уиллис, некогда игравший убитого горем отца в «Жажде смерти» Элая Рота, на сей раз меняет амплуа на криминального босса, поджидающего Стэндона в конце его пути. Лишь Томас Джейн оживляет происходящее, периодически появляясь в сценах в роли Данте, торговца оружием с хорошо подвешенным языком. Но его эпизодическая роль недостаточно продолжительна, чтобы сделать этот посредственный, предсказуемый и плохо сыгранный фильм запоминающимся. «Тюрьма суперзлодеев», 2022. Оригинальная и занимательная задумка лежит в основе этого боевика с комедийными элементами. Радиационное отравление приводит к резким мутациям человеческой расы, создавая армии злодеев со сверхспособностями. В ответ надзиратель, Майкл Рукер, создает Сантибурон – тюрьму, предназначенную для сдерживания и нейтрализации самых безумных преступников. Уиллис с явным удовольствием играет легендарного психопата по кличке Мозжечок, тюремного авторитета, который в конечном счете поджигает фитиль этой пороховой бочки. На самом деле весь фильм оказывается куда забавнее, чем можно было бы ожидать, благодаря тому, что Уиллис, Рукер, Том Кавана и Дэн Пейн, играющие самостоятельного мстителя в духе карателя по имени Расплата, понимают пародийную ценность материала и привносят легкость в хаос. «Опасный свидетель», 2022. В этом шизофреническом сельском триллере Уиллис предстает в роли Фрэнка, овдовевшего охранника с больной раком дочерью, Эшли Грин из «Сумерек». Он сталкивается с бандой преступников, поклявшихся отомстить за лидера, которого Фрэнк ранил в ногу. Режиссер Майк Бернс «За гранью жизни» по-прежнему не демонстрирует понимание базовых принципов создания кино, таких как актерская игра, монтаж, музыкальное сопровождение или связанное повествование. Уиллис же, в своем теперь уже привычном режиме, играет выходца со Среднего Запада на автопилоте. Даже по низким стандартам позднего творческого всплеска актера это выглядит ужасно. «Под наблюдением», 2022. Шон Мюллер, Уиллис, возглавляет центр наблюдения, собирающий доказательства против международных преступников. В свою первую же ночь на дежурстве агент-новичок Джастин Росса, Кевин Диллон, должен защитить дисконтного Джейсона Стейтема, за которым он следит от коррумпированных копов и мстительных членов картеля Баха. Фильму не хватает какой-либо напряженности, пока он неспешно движется по своим нелогичным сюжетным точкам. Это шоу Дилана, но меня позабавило, что персонаж Уиллиса, по сути, проводит почти весь фильм в дешевом баре, лишь изредка выходя на улицу, чтобы ответить на звонки и продвинуть сюжет. «Райский город», 2022. Надо отдать «Райскому городу» должное. Это единственный известный мне фильм, где гавайские судебные приставы рыщут по островам в поисках известного убийцы копов. Их миссия заводит их в сообщество бойцов смешанных единоборств на побережье и в стрип-клуб, где танцовщицы – бывшие морпехи. Но хотя Уиллис кажется полностью вовлеченным в сюжет, редкие вспышки оригинальности в фильме не в состоянии преодолеть вторичность экшн-сцен и бестолковый сценарий. Кроме того, обещанное воссоединение Уиллиса и Траволты после «Криминального чтива» снято так, что становится ясно – они не присутствовали одновременно на съемочной площадке и ни разу нормально не пообщались. Но тут я сам виноват, что ожидал от фильма большего. Детектив Найт, мерзавец, 2022. Найт в названии фильма — это не только фамилия главного героя, но и конь, Кнайт, шахматная фигура, которая может перемещаться по доске непредсказуемыми путями. И этот фильм, первый в трилогии о детективе Джеймсе Эдварде Найте, Уиллис, избегает излишней предсказуемости, ставя полицейского-одиночку против бывшего квотербека НФЛ Кейси Роудса, Бо Мирчофф, который теперь сводит концы с концами, возглавляя банду грабителей. Мерзавец даже уделяет время развитию персонажей, наделяя Роудса вызывающий сочувствие предыстории и добавляя достаточно темных пятен в резюме Найта, чтобы мы могли считать его грязным копом. Но вот что разбивает сердце. Любой, кто смотрит фильм хоть немного внимательно, заметит моменты, в которых режиссер Эдвард Дрейк откровенно жульничает, используя дублеров вместо своего главного актера. Доходит до того, что он надевает на Найта маску оборотня в финальном эпизоде, действие которого происходит на Хэллоуин, чтобы всю работу за Уиллиса мог проделать каскадер. «Детектив Найт. Искупление», 2022. Мерзавец, начавшийся в Хэллоуин, переносится в Рождество в следующей части, где Найта, Уиллис, временно выпускают из тюрьмы, чтобы он поймал кровожадных последователей садиста-проповедника, Пол Йоханссон, скорее мелодраматичный, чем пугающий, грабящих банки в костюмах Санта-Клаусов. Уиллис появляется в минимальном количестве сцен, ровно для того, чтобы продюсеры могли поместить его на видное место на постере, избежав обвинений в ложной рекламе. Основная нагрузка ложится на Кейси Роудса в исполнении Бо Мирчуфа, хотя эмоциональная связка с его отдалившейся семьей из «Мерзавца» отодвинута на второй план в пользу жестоких выходок Йоханссона. И все же я усмехнулся, когда подросток сыграл оду к радости на виолончели в одной из проходных сцен. Несомненно, отсылка к «Крепкому орешку», более известному рождественскому фильму Уиллиса. «Детектив Найт. Независимость», 2023. Чудовищно даже по летящим вниз стандартам серии о детективе Найте. Бессвязный основной сюжет движется с черепашьей скоростью, противопоставляя плохому копу Уиллиса убийцу-парамедика Джек Килмер, выдающего себя за полицейского и устраивающего хаос во время празднования 4 июля. Заключительная и худшая часть трилогии страдает от небрежного монтажа, бездарной игры актеров второго плана, низкобюджетного производства и смехотворных диалогов, нанизанных на несфокусированный поверхностный сценарий. «Белый слон», 2023. Одна из самых душераздирающих картин завершающего этапа карьеры Уиллиса. И не только потому, что сам фильм плохой, а, поверьте, «Белый слон» может похвастаться не только позорным сценарием, но и отвратительной игрой актеров Майкл Рукер, Джон Малкович, которые должны быть выше такого. А скорее потому, что сцены с Уиллисом выглядят очень грустно, поскольку режиссеру Джесси В. Джонсону приходится маскировать очевидное влияние афазии на способность Уиллиса играть в кино с помощью монтажа и наспех придуманных диалогов. «Белый слон» жалок, но в памяти он останется прежде всего как фильм, который настолько пострадал от ухудшающегося здоровья Уиллиса, что Джонсон из сочувствия отказался от дальнейших возможностей работать со звездой, заявив «Лос-Анджелес Таймс», «Мы все фанаты Брюса Уиллиса, поэтому не стали продлевать договоренности, что в конечном счете стало довольно печальным концом невероятной карьеры, с которым никто из нас не смог смириться». «Миссия Ассасина», 2023. В не столь отдаленном будущем люди изобретают технологию, позволяющую в цифровом виде внедрять свое сознание в других живых существ, а затем управлять ими как дроном во время секретных военных миссий. Оригинальная предпосылка реализована с чуть большим мастерством, чем остальные шаблонные триллеры из этого списка, а завершается фильм довольно неплохой и неожиданной развязкой. Уиллис играет Вальмору, главу оперативной группы, использующей эту технологию. Однако в основном он остается на втором плане, уступая место мощной Номзаму Мбата, играющей жену погибшего солдата, которую вынуждают завершить задание мужа. «Миссия Ассасина» — это посредственный, но терпимый фильм, который несет на себе бремя звания последнего официального фильма Уиллиса. С учетом его творческого пути за последние 5 лет актерской карьеры, маловероятно, что Уиллис завершил бы ее на высокой ноте. Но меня утешает мысль, что последний фильм этой голливудской легенды мог бы оказаться гораздо хуже.